крутится где-то на краю сознания понятие из старого мира танго втроем. Кажется, это что-то про любовный треугольник. Но здесь это была не драма, а проза жизни. Танец действительно танцевали втроем, две дамы и кавалер. И роль мужчины в танце была очень простая, как сказала новая знакомая, красиво стоять и периодически делать шаг другой, пока об тебя трутся две партнерши. Можно было и не просто стоять, то есть как-то участвовать, но в основном мужчины удовлетворялись ролью статистов, отдавая все на откуп слабому полу. Если задуматься, то танец являлся гротескным отражением общества. Роль статиста меня не устраивала ни в каком смысле. Получив в наследство от Масюни всего два навыка, немецкий язык, разбуженный упорными занятиями с фрей Линта Уберт, и умение танцевать, глупо было стоять столбом. Эмпатия – это не телепатия, мысли читать не позволяет, но если кто-то усиленно думает, где должен сейчас очутиться партнер, то что-то можно уловить. К третьему туру конкурса у нас остался один соперник, младший, по-хозяйски обнимающий двух залившихся румянцем заек. Вот сильно сомневаюсь, что им нужна хрустальная ваза, что я, своих бывших не знаю, что ли. Но дело пошло на принцип. И третий тур, две тройки, кто станет победителем? Завывал в микрофон тамада, заводя толпу. Эмоции зрителей захлестывали. Соскучившийся по зрелищам народ неподдельно переживал за исход соревнований, отпустил себя, отдаваясь на волю инстинктам. Одно дело знать, что мое тело усиленно занималось когда-то танцами, другое – ощущать это. Две партнерши, которые тоже наверняка в детстве вынуждены были приобщиться к высокому искусству терпсихоры, да, я знаю умные слова, не подвели. Итак, кто победитель? Миша, Миша, Миша, скандировала толпа, задавливая децибелами голосящих за конкурентов. Стоя на сцене, возбужденно впитывал в себя эмоции. Вот чего мне не хватило вчера. Обычно тревожные части бурно реагировали на нашу победу, наполняя удовлетворением за проделанную работу, а вчера выигрышу в поединке порадовались всего несколько десятков человек, к тому же по очереди, а не одновременно. Нет, если брать в расчет эмоции Маздеевой, похожие на счастье кота, дорвавшегося до крынки со сметаной, то где-то позже нам всем нехило обломится, а награждали далеко не за каждое окно. Но, похоже, я становлюсь зависимым от всеобщего восхищения. Младший знаками показал, что сопровождение ему больше не требуется, и увел своих опечаленных спутниц прочь, как я понял, провожать и утешать. Он-то ничуть не расстроился второму месту, он и в конкурс-то наверняка ввязался исключительно под давлением зайка и стопудово уже придумал, как вывернуть все себе на пользу. И вообще этот интриган выглядел страшно довольным, заставив меня задуматься, а так ли нужна была ему охрана. Впрочем, злиться на него не получалось. Теплое тело сбоку выметало из головы все отрицательные мысли. Любовно прижимающая к себе выигранную вазу Аня исчезла где-то на третьем перекрестке. Ее ретирадой я не обольщался, деликатное внимание продолжало сопровождать нашу прогулку, но к этому ощущению я уже успел привыкнуть с Валентиной. К тому же, в отличие от волчиц, внимание Ани воспринималось мягче и почти не мешало. «Как ты? А ты?» Умных мыслей в этот апрельский вечер в голову не лезло, как и умных вопросов. «Весна, черт ее дери!» Провожая девушку до дома, внезапно обнаружил, что проводил до своего общежития. «Зайдешь? На кофе?» Судорожно провел виртуальную ревизию шкафов на кухне. Нашел засохший огрызок булки и двух тараканов. «Конечно», — уверенно дал ответ. «Робуста, обижаешь, арабика». Удачно вспомнил, что в кармане портфеля завалялся пакетик 3-в-1. Какую хероборию туда напихали производители, только им известно, но пусть будет арабика. «Как я могу отказаться от столь заманчивого предложения?» «Конечно, не можешь», — произнес, целуя обветренные губы. Лестница на четвертый этаж как никогда была длинной, а незаправленная с утра кровать оказалась гораздо интереснее, чем кофе. Даже не помню, выпили ли мы в итоге завалявшуюся у меня отраву. К новой пятнице круги под глазами плотно прописались не только у меня. Лейтенанта на черных Сергея Руслановича, я долго ржал, когда узнал, какое младшему придумали отчество. Нет, я конечно подозревал, что Забелина, мужик, даром что без яйца с титьками, но зачем же так откровенно-то? Шатало сквозняками, а видом он походил на самого драного мартовского кошака. Зайки плотно взяли парня в оборот, выжимая все соки. Но раз все выглядели довольными, то не мне совать свой нос в их жизнь. «Айда есть?» — позвал он меня в столовую. уже обед, оторвался от подсунутого на изучение штатного расписания специального полка. Сейчас, иди, я догоню. За привычку не убирать документы в сейф мне уже пару раз прилетало, не стоило демонстрировать ее тому, кто за такие вещи отвечал. В обеденном зале нашел Серегу, окруженного научниками. В чем-то мы с младшим оказались похожи. Я всегда легко сходился с людьми, а здесь этот талант был еще приправлен шелиховским наследством. За редкими исключениями я с первых минут знакомства вызывал у собеседников подсознательное доверие. Не знаю, сам я этого не чувствовал, но многие мне говорили, что в моем обществе хорошо и спокойно. Короче, пойди я в мошенники или продажники, наверное, цены бы мне масюни не было. И у Сереги было свойство располагать людей к себе. Сколько в нем природного, а сколько вдолбленного учителями, не скажу, но если Серый хотел кого-то очаровать, то как правило у него получалось. Тоже не без осечек, как, например, у меня с Иголкиным, укатившим сейчас куда-то на юга в санаторий лечить не столько расцарапанную морду, сколько расшатанные нервы, но в целом народ к младшему тянулся, легко принимая в компании, куда не было хода майору Маздеевой. Потомственный шпион, что с него взять? И вот сейчас наследник династии разведчиков стоял и травил в кружке инженеров байки. Что врем? Подкрался я к нему со спины. Рассказываю, как Перебедову арестовали. А ее арестовали? Да, еще утром, при мне дело было, ответил вместо младшего Панцирев. Странно, когда закрыли Макса, в бюро царила подавленность, а тут почувствовал злорадство и удовольствие, странные чувства для коллег арестованной. Помнишь, мы жаловались, как две командирские девятки на ровном месте из строя вышли, продолжил Сашок, помню. Заодно вспомнилась формула шифровка Нины Турбины, 45 умножить на 9 минус 2, оба раза зачетных, что бы это ни значило. Потом мы разобрались, на каждой по два реле оказались нерабочими, родная деталь была заменена на другую, подделку. И что, Перебедова, тварь такая, сняла, точно. Настороженно глянул на победно скалящегося младшего, точно. И знаешь, для чего? Народ, уже знающий ответ, замер, предвкушая мою реакцию. Для чего? Задал ожидаемый вопрос. Они очень красиво подходили на ручки для шкафчиков. Итицкая сила, не разочаровывая компанию, прошелся добрым словом по умственным способностям Перебедовой, а заодно по ее родне по материнской линии. Умеет наш командир. Добродушно похлопал меня по плечу Сашок, выслушав загиб. Ладно, дадим людям поесть, а то они оба скоро прозрачными станут. Заведи себе подружку, и тоже так выглядеть будешь. Огрызнулся я. Чур меня, чур. Зачем останавливаться на одной, когда вокруг столько красавиц? Я лучше как шеф, лет в 40 остепенюсь. Балабол. Ткнул его Макс, опередив меня. Дорасти сначала до шефа. За столом младший расслабился, прекратив контролировать лицо, которое выдавало всю скопившуюся за последние дни усталость. Молодец, так держать. Похвалил я его. Что ни говори, а оказаться вдруг на окне в неработающем экзе, хуевая перспектива. А моя девяточка из всех командирских была самой командирской, все новшества обкатывались обычно на ней. Вдруг бы еще какая заклепка кому-то в быту пригодилась? Да, я-то что, это Людмила Васильевна ее вычислила, я только помог, да на задержании подстраховал. Даже не подозревал, что на свете такие дуры имеются. Мы ведь все на происки неведомых врагов грешили, а тут святая простота. Она даже не понимала, что это из-за ее подделок сыр-бор поднялся. Значит, оба молодцы. Похвалил особистов-кураторов повторно, в личном деле запись появится. Что нос повесил. Порылся в истории, в этом году рекорд, заявил Сергей, ковыряясь в салате. Окна продолжали открываться по 3-4 в день. В прессе и на радио размеры бедствия старательно замалчивали, но те, кто обязаны были быть в курсе, ходили черными, как всадницы. Погибших уже 15 втрое больше раненых. Почти весь ведущий состав выбит, перешли на запасной. 5000 всадниц, казалось бы, что такое им 60 человек в минус. Хуйня, но где-то пятая часть не могла выступать по причине беременности или кормления. Хочу я признавать, не хочу, а их разводили словно скот. Порядки в кланах царили примерно одинаковые, и каждая всадница в 18 была обязана родить ребенка. У моей невестушки Вики уже имелась одна спиногрызка, и эта тихая смерть еще выгодно отличалась от сверстниц, имеющих к ее возрасту по два ребенка. У кровавой ведьмы помимо белки имелось еще две дочери. Третья, как обычно, во всаднице не годилась, зато готовилась к роли свиноматки для нового поколения бойцов. Еще пятая часть перманентно находилась на излечении, даже при 500 искрах раны требовали времени на заживление. Добавим сюда же красные дни календаря, как минимум 3 дня из 30 всадницы были небоеспособны. В составлении графиков дежурств мне тоже приходилось это обстоятельство учитывать. Итого, на действующей службе состояло 3000, из них еще 1000, это не нюхавшие пороха молодые девочки, которые могли погибнуть на первом же окне, подставив остальных, еще примерно 1000, ветераны схваток, уставшие от поединков. Чем ближе к 100-му окну, тем выше становился шанс гибели, злая статистика не ошибается. Итого, всего 1000 результативных магичек, крутящих счетчик побед, из которых за 3 недели выбили 6%. Половина девяток уже готова, можем где-то подменять. Я знаю, но решение принимают не на моем уровне, и даже не на уровне Маздеевой. Передайте тогда наверх, что мне надо обкатать еще 3 четверки. Зайки застоялись, плюс 4 туш на лобовой полностью готова. Зайки, вскинулся Серега, вовсю погрязший в романе с 2 лейтенантами. Да, зайки, если ты не забыл, то они самые успешные офицеры проекта, первые кандидаты на повышение в звании. Их девятки отшлифовали, так что ничего с ними случиться не должно. Скажи, как ты можешь? Не выдержал друг. Могу что? Отправлять людей в пекло и оставаться таким спокойным. Младший с силой стукнул вилкой по тарелке, раскалывая ее на 2 ровные части. Заправка салата масляным пятном стала расплываться по скатерти. Не унижай заик, они боевые офицеры. Для них стоять в сторонке смерти подобно. Легко тебе говорить, взорвался Серый, подрываясь из-за стола и бросая недоеденный обед. Конечно, легко, бля, да я места себе не находил, отправляя квадрата на новое окно спустя всего 2 дня после первого. Ни жрать, ни спать не мог, пока не пришел отсчет, что окно схлопнуто без потерь. Легко, бля, и еще полночи ворочился, пока не пришло подтверждение, что оба самолета с основным и резервным составом приземлились в Муромцево. Совсем легко, бля. Увлеченный чувствами, младший забыл, для чего мы все здесь собрались, для чего днями и ночами пахали Ван Димыч с Максом и остальным интеллектуальным штабом, для чего я носился среди пилотов и писал свои отчеты, для чего старались все остальные. Оставалось надеяться, что Маздеева, сохранившая холодное сердце, прислушается к моим словам. Дни то летели, то тащились. Получив через неделю обеих заек живыми и со щитом, младший оттаял, возобновив прерванное ненадолго общение. В больнице на медосмотре мне показалось, что в толпе медперсонала мелькнуло знакомое лицо, но бросаться догонять и убеждаться не стал, не мое дело. С зайками Серега плотно увяз, его чувства к Гае видны были даже без эмпатии, да и к тушке он привязался, и как он собирался разруливать остальное, я не понимал, но не лез. Своя личная жизнь имелась, с Натали мы сошлись как 2 половинки целого, словно всю жизнь друг друга ждали. Но каждый раз при виде княжны в моем обшарпанном номере малосемейки приходила мысль, что я еще долго не смогу дать ей большего. Ее это пока не волновало, но я понимал, что это только пока. К тому же на нее стали косо у нас посматривать, по штату она числилась интендантом, занимая место покойного Угарина, а не мной придумано, что интендантов надо профилактически вешать через одного в назидание другим. Самое обидное, что об Алексее Игоревиче, несмотря на то, что он был под следствием, никто и никогда слова худого не сказал, а вот за спиной Натали шушукались. И еще обиднее, финансирование нашей конторы шло напрямую от императрицы, то есть воровала бы она из собственного же кармана, но не заорешь же перед всеми. Люди, это великая княжна, ей нехуй воровать. Я знал, откуда растут ноги у слухов. Пришлось даже серьезно поговорить с Забелиным на черных, но заткнуть все рты не мог. Послезавтра прибудут новые девятки, предупредила она как-то вечером, освобождай целый день. А почему мне это говоришь ты, а не Маздеева? Наверное, потому, что их полностью оплатил князь Самов. Это внеплановая поставка. В сопроводительных документах стоит приписка, что это за твое умение ломать ребра. Ната потерлась носом о мое плечо, ты ничего не хочешь мне рассказать, и кого я на них посажу? Проигнорировал вопрос, у меня даже на существующие людей не набирается, новый набор прибудет со дня на день, опять я не буду тебя видеть, вздохнула девушка, отдавая супружеский долг сейчас, заранее, сделала она правильный вывод из своих же собственных слов, куда деваться, отдал, еще и приплатил сверху, Лось, завтра можешь помочь, догнал меня на следующий день в коридорах Макс. Завтра, протянул я, памятуя о прибытии внепланового груза, завтра сложно. Мне до рабочего дня, пояснил товарищ, Юлька прилетает, а у нее багажа. И Макс провел ребром ладони по горлу, совсем с ума сошла, даже шторы в квартире сняла, как будто здесь тряпок не продают. Хозяйственную жилку новоявленной мадам Кудымовой я уже не раз подмечал, поэтому озвученному обстоятельству не удивился. Странно, что она плитку с их съемной квартиры не ободрала, с нее сталось бы. Какие проблемы? Возьми у Ван Димыча машину, он тебе не откажет. Лось, от Макса потянуло обидой, ты забываешь, что в обычное время простым смертным на летное поле хода нет. Это у тебя пропуск вездеход, а Юльке придется весь багаж в одиночку до здания вокзала тягать. Ты мне и нужен-то только для того, чтобы прямо на полосу пустили. Ладно, пользоваться служебным положением в личных целях, это кредо нашей службы. Улажу. Но извини, только на поле помогу, потом по делам придется уехать, в квартиру сами все затащите. Мне это и надо. Обрадовался приятель. Встречи новобрачных по-хорошему позавидовал. Поцелуи в засос, блуждание рук по симпатичным округлостям. От обоих несло настолько положительной энергетикой, что зверски захотелось вернуться в покинутую до звонка будильника кровать и показать Натали, как я по ней скучаю. Лось, под ревнивым взором Макса мне тоже досталась порция обнимашек. Как обычно, при нашей разнице в росте, потискать меня у Юли получилось за задницу. «Где багаж?» – спросил, опасаясь за целостность морды. Так и не получивший первой брачной ночи молодой муж мог по ней запросто съездить просто для профилактики. С моей пассией он был знаком, но в глубокие чувства пока не верил. «Там!» – махнула рукой Юля. Мадам Кудымова явно трамбовала вещи экскаватором, по крайней мере у меня сложилось такое впечатление. Сбегав 3 раза по 10 метров от самолета до машины, я все 3 раза вознес хвалу предкам тела за наличие искр в крови. На 4-й ходке у чемодана, который тащил Макс, оборвалась ручка, отчего фанерный ящик грохнулся на бетон полосы, ломая замки. Юлька с заполошенными криками бросилась собирать разлетевшееся барахло. «Держи!» Подобрал и вручил хозяйке банку с таблетками. «Зачем они тебе?» Спросил, прочитав название. «Не выбрасывать же!» Смущенно пролепетала она, отбирая у меня противозачаточные пилюли, стараясь не показать их Максу. Я бы не знал, но моим пилотам регулярно раздавались такие же контрацептивы, девчонкам отдам, выбросила бы, и дело с концом. Лучше бы вот этого побольше прихватила. Пожал плечами, наклоняясь за кокетливым кружевным лифчиком, тоже сразу же вырванным из рук. Обратно в чемодан уместилась только половина вещей, оставшуюся половину пришлось упихать узлом в скатерть. После погрузки воссоединившиеся новобрачные укатили домой, забросив меня по дороге к железнодорожному вокзалу. Добрый Ван Димыч дал Максу целых 2 выходных. Прекрасно понимая, чем они займутся, занеся баулы в квартиру, с завистью вышел из машины, послав Юльке воздушный поцелуй, а другу – неприличный жест. Я слово «выходной» в последний раз слышал в день ярмарки. Ну ладно, я преувеличил. Не стоила 1/9 как 2 самолета, как 1. Цену 2-го съедала зарядка батарей. Из-за возросшего потребления энергии нам даже трансформаторы в ближайшей подстанции кабели к зданию поменяли, и то приходилось заряжать не больше 10 за раз, иначе горели сети. Поэтому сколько я ожидал в подарок от императора? Ну, 5, максимум, 10. Увидев на вокзале всю роту Сударева и 12 грузовиков, я понял, что чего-то не знаю. Новых 9, учитывающих все наши замечания, оборудованных старыми мощными движками, не совсем готовыми движками, заготовки до ума доводил сам Ван Димыч сотоварищи, но все же, с композитной броней от Горбунова, с переделанными по наши нужды модестами, и когда Дегтярный только успел, в эшелоне прибыла ровно 100. Сказать, что я охуел, ничего не сказать. 2-й раз я охуел, когда возле кабинета меня встретили аплодисментами. Вдоль коридора выстроился весь персонал КБ, в ряду с ними стояли некоторые пилоты, включая Зайка Квадрата, и все дружно хлопали в ладоши. Разгадка оказалась простой, вышедшая из-за их спин полковник Забелина прилепила майорские погоны поверх капитанских. Знак. Самым молодым капитаном я стал за последние 30 лет. Самым молодым майором я стал за 2 последних столетия. Что-то грядет. Глава 11. Торжественная часть оказалась до нельзя короткой, сразу же после водворения на мои плечи новых орлов в меньшем количестве, зато позолоченных и с более толстыми мордами, началось расширенное совещание. К отсутствию даже самой скромной проставы народ отнесся с пониманием. Не при Забелиной же. В кабинет к Ван Димычу набился почти весь состав КБ, вплоть до представителей рабочего класса опытного цеха. За ними следом просочились старички-пилоты в количестве около десятка орыл, и понятно, что без Маздеевой с младшим дело не обошлось. Стулья собрали из всех соседних кабинетов, и все равно кое-кому пришлось устраиваться прямо на подоконниках. Все бы ничего, но многие дамочки из прибывшей свиты Забелиной, Сцука, курили, подвешивая в воздухе клубы сизого дыма. Их поведение, к сожалению, послужило дурным примером кое-кому из наших, и, бля, понеслось. Минздрава на них нет. Отвык я, признаться, от таких сборищ, подобное только в самой ранней молодости застал. Бросивший пагубную привычку Воронин тоже скривился, но делать замечания начальству не стал, включив вентиляцию, достав заодно из ящика собственного стола оранжевую ириску. Мне, слава богу, ютиться по пристенкам не пришлось. Новоявленному майору досталось место в президиуме между шефом и Маздеевой. «Поздравляю», — шепнула Людмила Васильевна, положив под столом руку на колено и слегка сжав его. «Спасибо», — также тихо шепнул в ответ, не давая шаловливым пальчикам продолжить изучение мужской анатомии. Лейтенант Царева тоже присутствовала в кабинете. «Господа, сегодня мы собрались здесь. Не скрою, знание Забелиной предмета меня удивило. Может быть, в глубинных процессах она и не разбиралась, зато общее представление имела. Как скоро вы сможете полностью подготовить новый набор?» Обратилась полковник ко мне после обсуждения нескольких производственных вопросов. Пришлось вскочить, громко царапая стулом паркет. Отвечать было принято стоя. 100 человек, 200. Будем работать на опережение. К тому же, как показала практика, кто-то может не подойти. Вместо Забелиной отозвалась одна из ее серой своры. Полгода, назвал реальный срок, исходя из имеющихся возможностей учебного центра. Полгода много. Что нужно, чтобы сократить время подготовки? Почти не задумываясь, начал перечислять. Жилье, столовое обмундирование, учебный материал. Это само собой. Расширить штат инструкторов. Построить еще как минимум 2 полигона. Отдать нам соседние здания или опять же построить новые. Здесь мы просто не уместимся, даже если будем вести занятия конвейерным методом. Обеспечить бесперебойную зарядку экзов. Тратить мы будем много. Сократить теорию, оставив ее на потом. Дать мне полномочия присваивать хотя бы нижние звания лучшим курсантам. Всех за 3 месяца не натаскаем, но тех, кто будет справляться лучше, начнем выпускать недель через 8-10. Воронин недовольно покачал головой и подал голос с места. Получите сборище недоучек, Иван Дмитриевич. Жестко оборвал шефа, глядя на него сверху вниз. Да, это уже не будут испытатели. Это будут просто пилоты, способные победить в поединке. Заметив изумление на лице профа, не ожидавшего от меня возражений, решил подсластить пилюлю. Вы уже сейчас создали гениальную машину, которую можно освоить, не зная всей теории. А через 3 месяца жизнь нового набора не закончится. Будем потом читать им курсы и отбирать лучших для дальнейшего обучения. Такая трактовка шефа удовлетворила, и он даже высказался в поддержку. Как ни странно, в вопросе обучения Михаил разбирается лучше меня. Я за классический подход, когда практика подкрепляется теорией, но в чем-то он прав. Рядовому бойцу не обязательно разбираться в работе узлов. А мы, разумеется, продолжим работу над усовершенствованием и удешевлением. Строчившая в блокноте так и не представленная майорша, может быть и представленная, это я сегодня только после обеда на место прибыл, спокойно кивнула и поставила в записях жирную точку. Отрадно слышать. Мама младшего, сидевшая до этого во главе огромного стола для совещаний, встала и прошлась за нашими спинами. Все вы несомненно знаете или догадываетесь о том, что сейчас творится в стране. А если не знаете, то я коротко просвещу. Окна. Наш бич, наша кара, наше проклятие. Никогда еще не было столь массового натиска. Трагедия в Петербурге стала первым звеном в этой тяжелой последовательности. Пока еще всадницы справляются, но они ежедневно несут потери. Несут повышенные потери тревожные части. Впервые за все правления Марии IV не будет пышных празднеств по случаю дня ее рождения. Ненадолго отвлекся от речи, чтобы оглянуться по сторонам. Все сидящие в кабинете как завороженные слушали Руслану Евгеньевну, наполняясь и наполняя пространство эмоциями, которым я дал бы общее определение – патриотизм. Циничному мне даже стало стыдно за то, что не смог проникнуться. Подумаешь, горе, не отгуляет старушка с размахом свой 65-летний юбилей. Потеря потерь, этицкая сила. Но люди вокруг моих убеждений не разделяли, они внимали каждому слову умелого оратора, у кое-кого даже слезы на глазах заблестели. Нагнетание обстановки тем временем закончилось, пошел пафос. Мы все искренне молимся, чтобы эти черные дни прекратились, но должны быть готовы к худшему. И сейчас взор всей страны с надеждой обращен в вашу сторону. Да-да, именно в вашу. Новый набор начнет прибывать уже завтра, и не только я или императрица или правительство просит вас приложить все силы для скорейшего становления специального полка. Нет, вас просят все подданные нашей великой империи. Сделайте это, сотворите чудо, и Родина вас не забудет. В верноподданническом порыве все подскочили, разражаясь аплодисментами и одобрительными выкриками. Не отставая от всех, я тоже встал с места, отдавая должное главному куратору проекта. Вот так вот воодушевить народ, это надо уметь. У меня же от ее речи осталось другое послевкусие. По странному совпадению фамилия нашей бухгалтерши была Родина. Родина Василиса Васильевна, если полностью. Именно ей я принес неделю назад злосчастную справку из донорского пункта, чтобы закрыть 202-й вычет. Родина слышит, Родина знает. И если Вась-Вась меня не забудет, тоже неплохо. Жоппер. Простонал я, зафиксировав гордый профиль в тесной кучке из четырех десятков новобранцев, этицкая сила. Ты-то как сюда попал, лось? А что, по-твоему, только ты у нас имеешь право служить в безопасности? Огрызнулся бывший однокашник, отходя от группы. Только тебе дали право на защиту Родины. Сценка, где Жоппер в экзе с вибромечом наперевес бросается на защиту тучной Василисы Васильевны, как наяву встала перед глазами. Дорисовав в руки своей фантазии кейс с зарплатой и окружив их обоих злобными тварями, сделал картинку более реалистичной. Обращение господин майор на этой неделе будет звучать уместнее. Щелкнул я пальцем по погону, привлекая внимание к своему званию. Гордись, будешь всем хвастаться, что знаком с самым главным. Новое звание и связанные с ним привилегии пока еще не перестали меня радовать, чего не скажешь о добавившихся обязанностях. Поздравляю, ваше благородие, ехидно ответил сокурсник. Реверанс делать или можно к Никсенам обойтись, а то я, сиволапый, даже не знаю. Ничего, научит правильно приветствовать. Повертев головой, заметил в прибывшей компании парочку знакомых девушек по универу, неуверенно кивнувших издали. Из нашей группы кроме Димона больше никого не наблюдалось, но несколько рож я определенно встречал в стенах БГУ. Вас сюда что, вместо продолжения учебы загнали? Почти. Ты не представляешь, лось, какая сейчас в Питере агитация развернулась. Вступай в армию, дай отпор врагу, не забудем жертв трагедии. Жоппер, это же не твой метод, удивился я, зная о некоторых фактах из его биографии. Мой, не мой. Смешно остриженный почти под ноль Димка мало напоминал того самовлюбленного красавчика, каким мне всегда казался, что ты меня за скотину считаешь. Половину нашей группы на улице перерезали, я сам как дурной олень по проспекту несся, хорошо меня дядька какой-то в подъезд впихнул. Он и Машку Толгатову пытался туда же толкнуть, да только не успел. И вот я жив, а Машка нет. Да, смеяться над порывом Ярославцевой резко расхотелось. Что ж, пусть скажет спасибо неведомому мужику за смекалку. У меня вот не хватило ума спрятаться в каком-либо доме, а мог бы не тащить Валю и Ольгу с ее ногой в марафоне на выживание, подвергая обеих девчонок нешуточной опасности. А здесь как оказался, откуда я знаю? Меня на призывном пункте не особо спрашивали. Искры есть? Сколько? Идешь в левую дверь. Вот и весь разговор. Так тебя что, вчера только побрили? Нет, месяц назад. Почти сразу, как с расчистки вернулся, так и пошел. Новость, что Димон вызвался в добровольцы на завалы, добавила ему очков в моих глазах. Университет только с нового учебного года работать нормально начнет, по крайней мере наша кафедра, точно, преподов почти всех тоже того. Можно на другую специальность перевестись, но тогда досдавать еще предметы надо, а денег на репетиторов нет. Посидел дома один день, подумал или снова туда, откуда я выбрался, или... Его рассказ прервали. Новобранцы, строятся по отделениям. Раздались команды от врезавшихся в толпу лейтенантов, сверявших до этого в стороне списки. Увидимся. Попрощался я с рыбожопом. Остальное узнал из вечернего доклада. Эта партия, прямиком из Петербурга, отчитывался квадрат, Там вообще сейчас призывные пункты ломятся от желающих в армию, вот нам и отобрали нужное количество, вторая партия тоже оттуда прибудет», и неожиданно поморщился. «Что-то не так, при таком перекосе как бы землячество не образовалось. Они уже сейчас начали наших стареньких пытаться под себя подмять, и слова мы неправильно говорим, и едим некрасиво. Разрешаю популярно объяснить, что если кому-то не нравится, как мы тут танцуем, то свое исконно питерское подеде исполнять отправится прямиком к тварям. Я не приветствовал рукоприкладство в отношении нижних чинов, тем более девушек, но иногда особо строптивых надо было сразу жестко осадить. Есть объяснить. Вы, все четверо, на ближайшее время не выездные. Вторая партия новобранцев прибудет завтра вечером, организуйте работу пополнения. Месячный курс молодого бойца им провели, но салаги, они и есть салаги. Заодно вместе со мной новые девятки освоите. Я попробовал, различия есть. Незначительные, но есть. Ван Димыч завтра ваши до ума доведет, а потом за остальные примется. Окна, если от нас потребуется, пока тушно-лобово сковаль схлопывать будут. Кстати, у Вари скоро 20-е будет, ее по этому поводу должны до лейтенанта повысить. Если у нас особых осечек не будет, то и вам скоро новеньких птичек пришпилит. К концу года, точно. От обещанного повышения лейтенанты разрумянились и зашевелились, обмениваясь довольными взглядами. Мало того, что капитан СБ в их возрасте звучит гордо, ведь они все не намного лет меня Масю не старше, так и жалование существенно различалось. Только хочу заодно слегка огорчить. Если не пойдете получать вышку, капитанство станет вашим потолком, добавил дегтя к меду. Игла, уже отучившийся на офицера, с трудом подавил довольную ухмылку. Даже если зайки возьмутся за ум, конкурентов на следующее повышение у него еще 4 года не будет, ведь Юрьев, как и я, второй раз, бля, учился на первом курсе. Ау, грустно вздохнули зайки, когда, если у нас свободного времени, кот наплакал, выбирайте вуз попроще, и вперед, за образованием, благо бесплатно. Не повелся я на их стенания. Квадрат, оправдывая позывной, вообще смотрел на них квадратными глазами, он и к нам-то пошел, чтобы высшие получить, а потом свалить. Не знал, что служба затянет, потому что разговоров об отставке я давно от него не слышал, но сейчас я так, на будущее и на подумать. До ближайшего поступления все равно еще 2 месяца. Обстановка в стране накалялась, Маздеева с замаскированным Забелиным на Черных исправно проводили мне ежедневные короткие политинформации. Основной удар пришелся на европейскую часть империи от Урала до Польши. Финское княжество, имеющее некоторую автономию, почти не зацепило. «Такое хоть раз где-то случалось?» – спросил у особистов. «Не совсем такое», – сразу же ответила Маздеева, дав понять, что этим вопросом уже без меня заинтересовались. 24 года назад в Сахаре и 5 лет назад там же были зафиксированы серии почти по 100 окон подряд. Что немцы, что итальянцы тогда своих всадниц натренировали так, что еще несколько лет потом выносили всех противников без потерь. А почему немцы и итальянцы? Те земли формально под их протекторатом. Формально, да кому эти пески нужны? По 100 окон, но у нас уже больше, сейчас и географический разброс шире. А как сейчас поживают наши зарубежные друзья? Людмила замешкалась, решая, нужна ли мне эта информация. Вместо нее ответил Забелин, проигнорировав недовольный взгляд начальницы. Когда были серии в Африке, на остальные земли нападений почти не было. Сейчас такая же картина. То есть отдуваемся только мы, веселого мало. Веселого было действительно мало. Спровоцировав общеимперский скандал и массовую истерию в прессе, актюбины разорвали государственный договор, им некого стало выставлять на окна. 15 проигрышей подряд выбили последних боеспособных всадниц. Какая-то часть меня скорбела, на последние поединки огневики выставляли чуть ли не 16-летних девочек, а какая-то злорадствовала, это вам не казенные деньги проедать. Несмотря на усталость, оба спшника выглядели довольными, только освободившихся средств от содержания павшего клана тоненьким ручейком потекла к нам. Мои старички летали на окна уже ежедневно, обкатав новенькие девятки. Старые, которые Ван Димыч продолжил переделывать, пошли на учебные. Отдавать в неумелые лапы прибывающего пополнения подарок князя самого душила жаба, но их тоже надо было на чем-то тренировать. Мой экс по-прежнему оставался экспериментальным. Даже к улучшенной серии Воронин находил идеи для совершенствования. Кудымов от него не отставал, в результате чего я даже иногда боялся подходить к машинке, не имея представления, что они там навертели. Но жизнь в Муромце текла своим чередом, периодически удивляя меня своими поворотами. Новоселье. Обустроившаяся на новой квартире Юлька хотела праздника, и кто я такой, чтобы проигнорировать желание любимой жены друга. На милое семейное торжество шеф прибыл один, Катерина, недавно подарившая ему второго сына, Алексея. Тень Гарина по-прежнему продолжала витать над нами, осталась дома с детьми. Зато остальные взрослые инженеры отличились, пришли и с женами, и со старшими дочерьми, показывая товар лицом. Из младших, наоборот, с дамами пришли только я и Коля. Березин и Панцирев со званиями холостяков расставаться не спешили. Воздав должное стряпне хозяйке, шутливо обратил внимание на выпирающие пузо Макса. «Эдак ты его совсем закормишь, но-но», погрозила мне пальчиком новобрачная, руки прочь от стратегического запаса страны, да на нем же скоро штаны лопнут. Слова, что и его жене не мешало бы похудеть, благоразумно оставил при себе. Хватит с нее Мишки, который при каждой встрече норовил поддеть. Хорошего человека должно быть много. Уперлась Юля, обнимая Макса. Это тебя вечно ни за что обнять. Меня ни за что обнять. Возмутился я, смотри. И согнул руку, напрягая мускулы. Береза, еще шире раскормленный нашими барышнями, встал на сторону хозяина квартиры. Так каждый сумеет, а ты попробуй мозгами пошевелить. Внезапный побег побледневшей Юльки из комнаты прервал шутливую перепалку. 2 месяца, понимающе спросил проф у Макса, оставляя нашу часть стола в недоумении. Почти 3, гордо ответил ему Кудымов. Эй, а перевести для остальных, возмутился Сашка Панцирев на перемигивание хозяина и старшего поколения. У меня будет ребенок. Под слабо доносящиеся из-за стен позывы мы разлили по хрустальной посуде водку и выпили за здоровье будущей матери. Натка, добрая душа, отставила рюмку и понеслась на кухню с остальными девчонками шушукаться о чем-то женском. «Поздравляю!» – обнял я при выходе обоих друзей, собираясь из гостей довольно рано. «К сожалению, я не еврей, и суббота не повод не выходить на работу, завидую. Какие твои годы?» – покровительственно хлопнул на прощание по плечу Макс. «Крестным будешь, а то, во время недолгой прогулки до общаги удостоился тычка в бок от великой княжны, а у нас будет своя квартира, конечно», уткнулся носом в приятно пахнущие волосы, «подожди немного, от собственной квартиры я отказался, когда был один, теперь же, когда мне снова предложили личное жилье в придачу к майорским погонам, упираться не стал, и, может быть, сие было неизвестно лейтенанту Царевой, но вот для ее подружек, Анны и Марины, поселившихся на нашем этаже, наверняка не являлось секретом. Вряд ли я удивлюсь, справляя новоселье, обнаружив их через день в квартирах по соседству. Премия, упавшая неприличным количеством нулей на счет после Челябинска, подстегнула фантазию, и я со всей широтой попаданческой души собирался показать своей подруге, как должны жить рядовые подданные. Денег мои задумки уже съели немало, но конца края ремонту пока не виделось. Взявшаяся за работу бригадирша уже 2 переносила срок на неделю. Некоторые идеи, привычные человеку моей реальности, оказались слишком сложными для здешних обитателей. Сюрприз оказался подпорчен. Нет, мне было приятно ощущать восторг моей девушки, оказавшейся в обычном интерьере евроремонта, но радость от сияния любимых глаз гасили еще 2. На новую веху в жизни нашей маленькой семьи неожиданно получили приглашение 2 слишком знакомые личности. «Поздравляю с повышением», – издевательски отметил лейтенантские погоны вместо сержантских лычек на плечах полковника Красновой. «Вы так любезны, майор», – не менее колко ответила Елена, пропуская в дверях еще одного лейтенанта, королеву. Светик, протискиваясь мимо меня на входе, специально задела грудью, и итицкая сила. «Не могу сказать, что данный знак оставил меня равнодушным. Я любил Натали, любил всем сердцем, но, видимо, какой-то уголок оказался свободным, оставив место для так и неопробованного. Какими судьбами? А разве ты не запрашивал дополнительных инструкторов?» «Запрашивал. Так вот, мы перед тобой». Натали, уловив женским чутьем сгущающееся напряжение, уже не стремилась собственноручно ощупать каждую деталь любовно придуманной обстановки. Вместо восторженной беготни по квартире она ухватила меня под локоть, заявляя права перед 2 гостями. «Вы знакомы?» – перевела он взгляд с меня на гостей. «Со Светланой и Еленой, конечно, не видел смысла делать секрета из нашего знакомства, они были в самом первом наборе пилотов». «Да, а я не знала. Мы с Михаилом», – заметила Светлана, снимая у меня с плеча свой длинный светлый волос. Многое пережили вместе. «Миша, ты не купил лимон к чаю?» Угрожающе прозвучало от моей девушки. «Я и лимон купил, и яблоки, и даже на астраханскую черную икру разорился, не говоря уже о трех бутылках розового вина, но за повод смыться от двух бушующих фурий». Третья насмешливо наблюдала за схваткой двух титанов, ухватился всеми конечностями. «Конечно, любимая», чмокнул Натку в щеку и устремился на улицу. Так медленно до магазина я еще не ходил, а в самом магазине вывел из себя продавщицу, придираясь ко всем предлагаемым лимонам. Девчонка, поначалу зазывно строившая мне глазки, к моему уходу уже откровенно проклинала, с трудом удерживая профессиональную приветливую улыбку. Вернувшись, застал свою подругу в одиночестве. Ну, как в одиночестве, в обществе двух пустых бутылок из-под розового и третьей, початый, хуесе за полчаса, могла бы и меня дождаться. Укорил я ее, собираясь хотя бы попробовать, за что отвалил почти тридцатку. У тебя с ней что-то было? Натали не спрашивала, а утверждала. Со Светой-то, ничего, на голубом глазу отбил претензию. Ведь не про полковника Краснову спрашивали. Было, не ври, абсолютно ничего, могу богом поклясться. А хочешь, мамой или бабушкой? Горячо стал убеждать девушку, причем имея в виду не здешних, а тех, настоящих, которых когда-то очень любил. Такая клятва для меня была очень серьезной. Бабушкой, взбеленилась Натали, ты хочешь поклясться мне своей бабулей, самой лживой сукой на свете. Хрясть, полупустая бутылка треснула в кулаке, заливая напольную плитку потеками сладкого вина, а отколовшееся дно лягушкой поскакало по полу, разлетаясь в третьем прыжке на сотни мелких осколков. Тебе никогда не приходило в голову, что у любого человека бабушек несколько больше, чем одна, а у имеющего целых три мамы и подавно. Миша, прости. Княжна кинулась вынимать из моих ладоней засевшие куски темного стекла. Прости, я не хотела. Вот что с тобой делать, чудо мое? Казалось бы, все окей, конфликт исчерпан, но нет. Мысль, что когда-то я был близок с ее двоюродной сестрой, крепко засела где-то на дне хорошенькой головки. И похуй, что даже если бы это было, то было задолго до нее. Похуй, что сейчас-то точно ничего нет. Вопрос про Свету мог подстерегать в самый неожиданный момент. Вот мы, простите, любимся в полумраке. Ей хорошо, мне хорошо и вдруг на самом интересном месте. А со Светой у тебя так же было? Бля, итицкая сила. Так и импотентом стать недолго. Или другой случай. Опять все хорошо, три дня не было ни намеков, ни многозначительных взглядов. И вдруг за завтраком. А я лучше Светы? Конечно, лучше. Опа, неправильный ответ. Зажегшийся в глазах напротив красный огонек яснее ясного показал, что очко уходит телезрителям. Так значит, что-то все-таки было. Впервые четко заметил ее сходство с Валентиной, при побеге от волчиц та точно так же упрямо выглядела. А заодно вспомнил все, что произошло после той гримасы. Спасибо за завтрак, положил салфетку поверх недоеденной каши, вернусь поздно. И поспешил ретироваться из квартиры на полигон. Пострелять до расплава стволов, чем не релаксация. Ты всегда поздно возвращаешься, донесся вслед гневный выкрик. Тогда, может быть, ты не того выбрала, что с тобой? Присоединился к моему сладкому ничего не деланию младший, тоже срывая травинку и засовывая в рот, и тут же сплюнув. Гадость какая, а зачем ты полынь в рот потащил? Хотел попробовать что-то новенькое, дурак. Так с чего вдруг наш доблестный майор растекся лужей в тени березы, тогда как его доблестные подчиненные вот уже час нервничают. Пулеметы не крепятся, мишени стоят почти целые, а командир до сих пор ни словечко не произнес из своего богатого лексикона. Влом. Влом – это от слова лом или от слова ломаться, это от слова вломлю, если не прекратишь доебываться. Так что случилось? Серый не внял угрозе. Вот скажи, чего бабам надо, а? Эки ты вселенские философские вопросы поднимаешь. Парень озадачился и почесал затылок, сбив на лоб форменную фуражку. Лучше давай с примерами из жизни, можно матерно, лучше бы еще с бутылкой, но на полигоне сухой закон. Я так понимаю, Натка тебя довела, легко догадался Сергей, жизнь меня довела. Я встал, избавляясь от изжеванной травинки, не собираясь изливать кому-то душу, жалея, что вообще заикнулся. Вечно меня с Забелиным лишнее ляпнуть тянет. Во-первых, мне, взрослому в душе мужику, странно плакаться в жилетку сопляку, даже если он душка и умница. Во-вторых, все советы, которые он мог мне дать, я сам знал прекрасно. А, в-третьих, При настоящем уровне всех замешанных в историю персон жаловаться было чревато, тем более, что и предполагаемая жилетка относилась скорее к их когорте, чем к моей. «Значит, говоришь, не хватает им моего обширного лексикона?» — спросил я, направляясь к огневой позиции. «Сейчас организуем». «Стой!» — окрикнул меня младший. «Не хочешь говорить? Не надо. Только выслушай меня сейчас. Ладно, стою». «Слушаю», — остановился я. «Знаешь, я очень долго не мог понять, чем ты так ценен для проекта. Ты не гений, вроде Воронина или Кудымова, не кадровый офицер, как Иголкин, не высокого происхождения, как некоторые тут, даже Искр, как ты сам говоришь, напалмага. И мне непонятно было, в чем подвох. Почему именно ты, что даже мать так решила? Разобрался? Обижаешь?» «Конечно, скромничать Сергей не умел, ты очень уверенный, что даже странно в нашем возрасте. Ты мысли не допускаешь, что что-то может не получиться, и как-то умудряешься передавать свою уверенность другим. Те, кто постоянно с тобой общаются, описывают свои ощущения так: да, есть препятствия, да, бывают сложности, но вот еще немного, и у нас все получится. А это разве не так? Как тебе пример? Воронин, до встречи с тобой, основную ставку делал на своего Ванечку, считая экзы побочным экспериментом. Не видел он в них потенциала. Он на них узлы для своего робота отрабатывал. И лишь твое восхищение заставило его глянуть на эту игрушку другими глазами. ХММ, от Шелиховых тебе досталось, или откуда-то еще, но у тебя есть дар объединять людей. Очень хороший, кстати, дар. Я бы за него многое отдал. Ты уж скажешь. Младший опасно подобрался к теме моей эмпатии, что мне не очень нравилось. Я уже сказал. Посмотри на них. Сергей кивнул на копошащиеся у рубежа неповоротливые фигуры. У тебя сегодня настроение ни к черту, и они сразу сникли, принимая все на свой счет. Подойди к ним, и увидишь, как они к тебе потянутся. Потом они перестанут нуждаться в твоем одобрении, как не нужно оно сейчас зайкам, квадрату и многим другим, более опытным. Хотя эти до сих пор не прочь его получить. Поэтому подбери нюни и иди к своим людям. Жестко закончил младший. Я хочу дожить до того момента, когда ты займешь место своей матери. Своей репликой не в тему я вогнал его в ступор, что заметно подняло мне настроение. Сбросив несвойственную мне меланхолию, уже веселее потопал к подчиненным. Серый однозначно прав. Если эмпатия действует в обе стороны, а я имел в этом случае убедиться, но не постоянно, а при достижении какого-то рубежа внутреннего состояния, то моя постоянная убежденность, что за экзоскелетами Воронина, будущее, могла влиять на окружающих. И я продолжал так считать. Это для того мира шагающие доспехи были экзотикой, но там и магии, способной придать им новые свойства, не было, а здесь и сейчас их прогресс стал вопросом выживания. И моего успеха, чего уж там. Умненький Забелин не просто провел мне психологическую накачку, он еще выбил у начальства разрешение на сеанс практической психотерапии, меня отправили на окно. По такому случаю он даже пожертвовал своими подругами, зайками, отпустив их со мной. Четвертой нам поставили девочку из прошлогоднего набора, но не близкую мне. Совсем без шероховатости не получилось, из-за облета грозового фронта наш самолет, взлетев раньше, сел значительно позже резервного, и мы чуть не опоздали на выход, но дальше все прошло как по нотам, вышли, отстрелялись, добили. Купание во всеобщей радости окончательно вернуло мне уверенность, и домой я приехал заметно спокойнее. Возможно, Серега и своей подруге детства профилактически промыл мозги, потому что докапывания на некоторое время прекратились. Я бы так на них не сильно обращал внимание. В конце концов, кто здесь битый жизнью мужик, а кто 23-летняя девочка. Но закидоны Натали совпали с серией мелких и крупных неприятностей. К мелким могу отнести долго невычисляемую воровку, приехавшую с жопперовской партией новичков. Жалование в основном выдавали наличкой на руки, а оно в специальном полку выглядело поприятнее, чем во многих других местах. И пусть для рядовых бойцов оно составляло немногим больше 30 рублей, те же девчонки из охранной роты Сударева получали гораздо меньше. Первую кражу пропустили, ну, заныкала куда-то деньги или потеряла, мало ли, на второй насторожились. После пятой в казарме чуть не вспыхнуло восстание, все подозревали всех. Не могу не отметить профессионализм кураторов. Еще через неделю воровку нашли и с позором выдворили из подразделения. Дальнейшей ее судьбой не интересовался, но вряд ли она отделалась испугом. Войска СБ, это вам не хухры-мухры, Мы тут совсем не в бирюки играли. Крупной напастью стал массовый залет пополнения. В смешанном полку трудно наложить вето на половую жизнь, особенно если командиры подают дурной пример. Поэтому трахались и еще как. Народ даже не смущало отсутствие возможности уединения. Шпилящиеся по кустам парочки регулярно попадались патрулям или офицерам, добавляя мне головной боли. Одних объяснительных собрал стопку, старательно отписываясь потом наверх. И ведь не напишешь, еблись, потому что чесалось. Нет, надо было каждый раз извращаться, укладывая такую простую фразу в дюжину канцеляризмов. После третьего рапорта, который посчитал удачным, отдал форму машинистке, составивший мне шаблон и больше не мучился. Но выдаваемые всем таблетки должны были свести последствия исключительно к писанине. Однако ежемесячный медосмотр выявил сразу 11 беременностей. В один день я лишился почти 8% бойцов. Ебать копать. Нет, с этого дня, только копать. Забелина вынесла мозг мне, я, лейтенантом, они, естественно, дальше по цепочке. Дерьмо течет вниз. Поймал себя на лицемерии. Когда дело коснулось Зарябиной, которую хорошо знал и которая оказалась подругой моего друга, к залету отнесся с пониманием, и даже где-то оправдывал тех девчонок, что специально забеременели в период между мной и мной, чтобы откосить от боевых выходов, страшно. Но теперь, когда всем дали по хорошей машине, когда потери сошли на нет, когда твари выбивались простым нажатием на гашетку, а окна схлопывались чуть ли не сами собой, рвал и метал. Какого хуя так сложно вовремя принять пилюлю? Я принимала, ревела у меня в кабинете одна из залетчиц, честно, принимала бы, не сидела бы здесь, орал я на съежившуюся девчонку, честно принимала, шла истерика по новому кругу, у них гарантия, 97%, наверное, я исключение, пришлось даже напроситься в тот же вечер к Максу, чтобы получить консультацию Юльки, да врут они все, 97%, это производители пишут, чтобы подстраховаться, отмахнулась от моих вопросов мадам Кудымова, посмотри на нас с Максом, я ведь от него предложение ждала, хотела, чтобы все как у людей, после свадьбы, а единственный раз забыла, и вот, показала она на свой животик, принимаемая месяц назад за излишнюю полноту пузика уже не оставляла сомнений в его происхождении, Юль, а если иксы, вы с Максом оба нормальные люди, а у меня сплошь маги, может повлиять, Миша, градацию медпаспортов по сотням не самые глупые люди ввели, до 200, все препараты действуют так же, допустим, ты сам уже ближе к 200, на тебя могло что-то не так подействовать, с очень малюсенькой вероятностью, буквально в тысячные процента, но могло, но и то, я бы тебе некоторые дозировки увеличила и только, аспирина в случае чего принимай не одну таблетку, а две, вот и вся разница, а у тебя основной контингент в районе 150, по ним статистика давно собрана, этому препарату уже лет 10, и до сих пор нареканий не было, Юля, тогда я не понимаю, они ведь все не глупые, как можно забыть принять таблетку, от которой зависит твоя жизнь, ну, пусть не жизнь, а карьера точно, Миша, хочешь честно, Юлька стрельнула глазами на дверь комнаты, из которой в любую минуту мог появиться Макс, оставивший нас разговаривать, а сам удалившийся готовить чай на кухню, хочу, конечно, склонил я голову к ней, создавая доверительную заговорщицкую атмосферу, эти таблетки очень дорого стоят, почти на ухо шепнула она мне, это твоим их бесплатно раздают, потому что так все равно дешевле, чем аборты делать, а так они не каждому по карману, я свои думала продать хотя бы в полцены, но не выдержала, раздала по знакомым девчонкам, это мне повезло, что Максим хорошо зарабатывает, а многим так не везет, то есть, да продали они их, я свои точно так же у ваших покупала, думали, не пригодятся, а потом понадеялись на авось, не в каждый день можно забеременеть, это мне вот подфартило с одного раза, бля, вдобавок к чувствительному традиционному щелбану по лбу получил довесок в виде подзатыльника от зашедшего Макса, опять ты при моей жене материшься, ребят, простите, Юля, спасибо, ты мне глаза открыла, буду теперь знать, ни за что, отозвалась Кудымова, с улыбкой принимая от мужа чашку, освободившиеся ладони друг тотчас пристроил на живот к жене, солнышко, все хорошо, проворковал он, ставший со своей половинкой нежным до приторности, напоминая поведением ее любимые медовые ириски, да, лапуля моя, с большим удовольствием вымелся из их постарали, как только стало прилично, мой друг любил жену, но обычно относился к ней спокойно, иногда даже издевательски проезжаясь по ее недостаткам. Но с беременностью его словно подменили, таким сюсюкающим видеть его было тошно. И обращался он постоянно даже не к ней, а к ее животу. Могу ошибиться, но будущего наследника или наследницу Макс уже любил больше, чем супругу. В каждом мужчине живет маленький мальчик, который протестует против запретов. Не злись так, Натали, я бы гораздо спокойнее реагировал на существование Светы, были и было, прошло и прошло. Тем более, что по факту ничего как раз не было. Но постоянные упоминания заставляли меня все чаще обращать внимание на появившуюся в моем подчинении другую княжну. Если тебе почти ежедневно вменяют в упрек связь, которой не имела места быть, то волей-неволей хочется уже оправдать ожидания. Типа, если пилит, так пусть хоть будет за что. А служба нас постоянно сталкивала. Хоть разорвись, но я не мог выделить на подготовку бойцов больше, чем 2 часа в день, и основная нагрузка упала на инструкторов. Моим лейтенантам других забот хватало, поэтому в тренировочном зале я все чаще заставал Угарину, Краснову или Цареву. И если с первой мы были связаны чисто дружескими отношениями, а последнюю, глаза б мои не видели, то со второй приходилось вести себя все более осторожно. Хороши, да, даже лучше, чем мы в свое время. Почему ты так думаешь? Наблюдая за тренировкой, не мог не отметить прогресса, но таких уж сильных различий между наборами не видел. Хотя конкретно этих собрали в одну группу как лучших по успеваемости. Паша слишком сильно тянул одеяло на себя, подминая всех остальных. Даже я с Еленой не избежала давления с его стороны. У него существовала одна единственная точка зрения, его, на всех остальных ему было плевать. В итоге, это его и подвело. А эти не просто исполняют, они еще думают. О, смотри, Жоппер, красующийся перед группой, вдруг выполнил в 9-ке обратное сальто. Опа, итицкая сила. Но даже я сходу не решился бы воспроизвести его трюк. А любитель дельфинов продолжил скакать, рискуя сломать шею. Кончай понты корявые. Остановил я его позерство. Лось, а слабо повторить. На пойманном кураже подначил рыбожоп. На слабо не ведусь. А ты сможешь? Поддержала лихача Светик. А что мне за это будет? Что-нибудь придумаю. Что-нибудь придумаю будет мало. Заявил, поднимаясь со скамейки. А мне? Нахально уточнил Димон у княжны инструктора. 2 наряда, рядовой Ярославцев. В минус, надеюсь. Весело отскочил Жигало, вливаясь в общий строй. Ему палец в рот не клади, откусит. Предостерег я Светлану. Кто-то обещал мне кое-что показать. Показал бы я тебе. Тихо проворчал, впихиваясь в свой экс. Да дома заругают. Итицкая сила, как он смог. Мысленно просчитывал новый прыжок. А ведь талант у парня, однако, обратный переворот у меня получился не с первой попытки. Но под восхищение присутствующей на тренировке группы с 3-го раза я воспроизвел серию Жоппера, дополнив своими коронными элементами. Для боя с тварями финты не годились, слишком много позерства в ущерб эффективности, но для наработки навыка обращения с 9-кой, в самый раз, проводив курсантов на выход, принялся помогать с уборкой инвентаря. И тебе даже не интересно, что я придумаю. Покачивая бедрами, Светик опасно приблизилась ко мне. Интересно, аж ночь спать не буду. А ты меня ночью вспоминаешь? Насмешливый взгляд прошелся по лицу, а тонкие пальцы разгладили полосы на щеке от забрала, награда герою. Легкое, почти невесомое касание губ неведомым образом переросло в глубокий поцелуй. Да принадлежащий мне раньше подсобки, примерно 10 шагов. Дверь в зал закрыта, эта группа была последней на сегодня. Дальше у них ужин. 40 минут меня точно не потеряют, наверное. Способность связно мыслить плавно куда-то свинтила. Оторвался от девушки, отдышался, всем телом впитывая разлитую вокруг негу и удовольствие. А потом выскочил за дверь, скрываясь от соблазнов, подгоняемый еле слышным смехом.